Я не меньше твоего знаю. И ты шо молода матери учить? Говорю, должен прийти, значит, придет. Ступай, ступай, я с тобой и речей не хочу терять.